Глава первая. Деньги в свободном обществе. Параграф первый. Значение обмена. Как возникают деньги? Понятно, что Робинзону Крузо на необитаемом острове деньги были не нужны. Он не мог питаться золотыми монетами. Даже если бы Робинзон обменивался с пятницей, например, получая рыбу в обмен на доски, они оба могли бы не беспокоиться по поводу денег. Ситуация, при которой могут возникнуть деньги, имеет место только, когда общество расширяется за пределы нескольких семей. Чтобы уяснить себе смысл существования денег, мы должны вначале понять, почему люди вообще занимаются обменом. Ведь обмен лежит в основе денег и всей экономической жизни. В сущности, без обмена не было бы общества. Очевидно, что добровольный обмен возможен потому, что каждая сторона ожидает, что в результате она извлечет какую-то выгоду, улучшит ситуацию по сравнению с ситуацией, существовавшей до обмена. Обмен означает наличие соглашения между А и Б о передаче товаров или услуг, принадлежащих одному человеку, А, за товары и услуги другого человека, Б. Очевидно, что это выгодно обоим, поскольку каждый из них ценит то, что получает, больше, чем то, от чего отказывается. Скажем, когда Робинзон меняет некоторое количество досок на рыбу, то рыбу, которую он покупает у пятницы, он ценит больше, чем доски, которые продает. В то же время пятница, напротив, ценит доски больше, чем рыбу. От Аристотеля до Маркса люди ошибочно полагали, что обмен предполагает равенство ценности. Если одна сеть рыбы меняется на 10 досок, думали они, то между этими предметами существует какое-то внутреннее единство. На самом деле обмен и был-то произведен только потому, что каждая сторона ценила эти два блага по-разному. Главной причиной такой широкой распространенности обмена является огромное природное разнообразие. Каждый человек обладает своим уникальным набором талантов и способностей. Каждый участок Земли отличается своими уникальными характеристиками, своими специфическими ресурсами. В основе обмена лежит факт этого внешнего, данного природой, разнообразия. Люди меняют пшеницу Канзаса на железо Миннесоты, медицинские услуги на мастерство скрипача. Специализация дает возможность каждому человеку развивать свои таланты, а каждому региону использовать его специфические ресурсы. Если бы никто не мог обмениваться, если бы каждый человек был вынужден полагаться только на самообеспечение, большая часть человечества умерла бы от голода, а оставшиеся с трудом поддерживали бы существование. Обмен является источником жизненной силы не только экономической деятельности, но и самой цивилизации. Параграф второй. Бартер. Прямой обмен полезными товарами и услугами смог бы только поддерживать экономику на уровне чуть выше первобытного. Такой прямой обмен, или бартер, едва ли эффективнее самообеспечения. Почему? По одной единственной причине. Очевидно, что при этом могло бы производиться очень мало продукции. Если существует только бартер, и Джонс нанимает рабочих, чтобы построить дом, то чем он будет с ними расплачиваться? Частями дома, неиспользованными в ходе строительства стройматериалами? Две главные проблемы, возникающие при бартере – проблема неделимости и проблема несовпадения потребностей. Если Смит изготовил плуг, за который он хотел бы получить несколько нужных ему вещей, например, муку, мясо и одежду, то как он может это проделать? Он же не может разломать плуг и отдать одну его часть фермеру, а другую портному. Но даже в тех случаях, когда товары являются физически делимыми, вообще говоря, крайне невероятно, чтобы обе обменивающиеся стороны встретились между собой за приемлемое время. Предположим, что у А есть овощи, а у Б — пара сапог. Как они могут прийти к соглашению, если А захочет получить не обувь, а одежду? Или представим себе преподавателя экономической теории, который вынужден искать пекаря. Для того, чтобы обмен состоялся, этот пекарь должен хотеть взять несколько уроков, причем именно экономической теории, в обмен на свои изделия. Любой преподаватель экономической теории скажет, что в условиях прямого обмена невозможна никакая цивилизованная экономика. Параграф третий. Косвенный обмен. Пробуя и ошибаясь, люди обнаружили способ, который позволил им осуществлять экономическую деятельность и даже расширить ее масштабы. Этот способ – косвенный обмен. При косвенном обмене вы продаете ваш продукт не за те товары, в которых прямо нуждаетесь, а за некие другие товары. После этого вы отдаете эти другие товары в обмен на те, которые действительно нужны вам. На первый взгляд это кажется какой-то неуклюжей, окольной операцией, но в действительности это удивительный инструмент, делающий возможным развитие цивилизации. Рассмотрим случай, когда А, фермер, хочет купить сапоги, изготовленные сапожником Б. Предположим, что Б не нужен хлеб, и он не желает менять сапоги на хлеб. Фермер, выяснив у Б, что ему нужно, узнает, что ему нужна, скажем, рыба. Тогда А выменивает за свой хлеб у рыбака В его рыбу, после чего отдает эту рыбу Б в обмен на сапоги. Он сначала покупает рыбу не потому, что она нужна лично ему, а потому, что это позволит ему получить сапоги. Точно так же обстоит дело в примере с неделимым изделием. Смит, владелец плуга, продаст его за такой товар, который ему будет легче разделить и продать, скажем, масло, и затем, разделив это масло на части, обменяет их на муку, мясо, одежду и так далее. В обоих случаях преимуществом рыбы и масла и причиной дополнительного спроса на них является их большая обмениваемость. Если один товар обладает большей обмениваемостью, чем другие, иными словами, если все уверены, что этот товар продать легче, чем другие, то в этом случае спрос на него будет большим, ведь его будут использовать в качестве средства обмена. Именно он станет тем средством, с помощью которого человек, освоивший определенное ремесло, сможет обменять свой продукт на товары людей, владеющих другими умениями и навыками. Для природы, как мы знаем, характерно огромное разнообразие условий и ресурсов. Не меньшее разнообразие наблюдается и среди людей. Точно так же обстоит дело и с обмениваемостью товаров. Некоторые товары пользуются более широким спросом по сравнению с другими, некоторые легче делятся на части без потери ценности, некоторые служат дольше других, некоторые проще перевозить на дальние расстояния. Каждое из этих преимуществ способствует повышенной обмениваемости. Очевидно, что в любом обществе в качестве средства для обмена постепенно будут выбираться наиболее реализуемые товары. По мере того, как будет расширяться их признание в качестве такого средства, спрос на них будет увеличиваться, и они станут еще более реализуемыми. Результатом будет самоусиливающаяся положительная обратная связь. Большая обмениваемость становится причиной более широкого использования в качестве средства обмена, что приводит к еще большей обмениваемости, и так далее. В конце концов, остаются один или два товара, которые используются людьми как общие универсальные средства обмена практически во всех обменных актах. Эти товары и называются деньгами. Исторически в качестве средств обмена использовались различные товары: табак в Вирджинии колониальных времен, сахар в Вест-Индии, соль в Абиссинии, скот в Древней Греции, гвозди в Шотландии, медь в Древнем Египте, а также зерно, бусы, раковины каури и рыболовные крючки. Со временем роль денег стали выполнять два металла, вытеснившие другие товары в ходе многовековой конкуренции на свободном рынке – золото и серебро. Оба металла обладают уникально высокой степенью обмениваемости. Они пользуются устойчивым спросом в качестве материала для украшений и отличаются всеми другими необходимыми качествами. Не так давно серебро, которое является менее редким, чем золото, считалось более пригодным для небольших обменов, а золото – более удобным для крупных сделок. В конечном счете важно то, что независимо от причин, по которым это произошло, свободный рынок признал золото и серебро наиболее эффективными видами денег. Этот процесс – кумулятивное развитие средств обмена на свободном рынке представляет собой единственный способ, которым товары могут утвердиться в денежном качестве. Деньги не могут возникнуть никаким иным способом. Они не могут появиться, если все вдруг решат начать делать деньги из какого-нибудь бесполезного материала. Они не могут возникнуть вследствие принятия государственного акта, в котором деньгами будут именоваться кусочки бумаги. Дело в том, что наличие спроса на денежный товар, в отличие от спроса на товары для непосредственного использования, предполагает, что люди имеют представление о денежных ценах ближайшего прошлого. Но такое представление может возникнуть только в том случае, если все начинается с некоего полезного товара и бартера с последующим увеличением спроса на этот товар, но предъявляемого уже как на средство обмена. Этот добавочный спрос прибавляется к начальному спросу на товар, который предназначен для непосредственного использования. Например, спрос на золото как средство обмена возникает как добавочный по отношению к первоначальному спросу на золото как на материал для украшений. Таким образом, государство бессильно создать деньги. Они могут возникнуть только в ходе обменов, совершаемых на свободном рынке. Важнейшая истина, вытекающая из нашего обсуждения, заключается в том, что деньги – это товар. Усвоение этого простого урока является одной из самых важных задач в мире. Как часто люди считают деньги чем-то большим или чем-то меньшим? Деньги не абстрактная единица учета, существующая отдельно от конкретного товара. Они не являются бесполезными жетонами, пригодными только для обмена. Они не некие требования к обществу. Деньги не гарантия фиксированного уровня цен. Это просто товар. Деньги отличаются от других товаров только тем, что они пользуются спросом главным образом как средство обмена. Но помимо этой особенности, они являются товаром. Как и все товары, они характеризуются наличием определенного запаса. Люди предъявляют спрос на покупку этого товара и на обладание им. Как и для обычных товаров, цена денег, выраженная в других товарах, определяется соотношением их совокупного предложения или запаса и совокупного спроса на их покупку и хранение. Люди покупают деньги путем продажи за них своих товаров и услуг, а покупая товары и услуги, они продают деньги. Параграф 4. Значение денег. Возникновение денег стало великим благом для человеческой цивилизации. Без денег, без этого общего средства обмена, не могло бы существовать настоящей специализации, не могла бы появиться развитая экономика. Экономическое развитие не пошло бы далее скудного, примитивного уровня. С появлением товара под названием «деньги» исчезают проблемы неделимости и несовпадения потребностей, так досаждавшие бартерному обществу. Теперь Джонс сможет нанять рабочих и заплатить им деньгами. Смит отдаст сделанный им плуг в обмен на единицы денег. Денежный товар делим на мелкие единицы и принимается всеми. Это означает, что все товары и услуги продаются за деньги, после чего деньги вновь используются для покупки других нужных людям товаров и услуг. Благодаря деньгам может быть сформирована развитая структура производства, в рамках которой земля, услуги труда и капитальные товары совместно участвуют в развитии производства на каждой его стадии и получают платежи деньгами. Появление денег приносит огромную пользу еще одного рода. Так как все обмены осуществляются в деньгах, то все миновые отношения выражены в деньгах. Тем самым люди получают возможность сравнить рыночную стоимость каждого товара со стоимостью любого другого товара. Раз телевизор обменивается на 3 унции золота, а автомобиль обменивается на 60 унций золота, то каждый понимает, что на рынке один автомобиль стоит 20 телевизоров. Эти миновые отношения и есть цены. А денежный товар служит общим знаменателем для всех цен. Только установление денежных цен на рынке создает условия для развития цивилизованной экономики, поскольку только они позволяют предпринимателям производить экономические расчеты. Теперь предприниматели могут судить о том, насколько хорошо они удовлетворяют потребности потребителей, сравнивая цены, по которым продают свою продукцию, с ценами на факторы производства, своими затратами. Так как все эти цены выражены в деньгах, предприниматели могут установить, получают ли они прибыль или терпят убытки. Именно этими расчетами руководствуются предприниматели, работники и землевладельцы в своем стремлении получить денежный доход. Только с помощью таких расчетов ресурсы распределяются по наиболее производительным способам их использования, то есть по таким, которые в наибольшей степени удовлетворяют нужды потребителей. Во многих учебниках по экономике утверждается, что деньги выполняют несколько функций. Деньги являются и средством обмена, и единицей учета, и мерой ценности, и средством сохранения ценностей и так далее. Однако все эти функции являются простыми следствиями одной главной – служить средством обмена. Именно в силу того, что золото является общепринятым средством обмена, то есть обладает наибольшей обмениваемостью, его можно хранить с тем, чтобы использовать в качестве средства обмена в будущем, точно так же, как оно используется в настоящем. Именно поэтому все цены выражаются в единицах золота. Поскольку золото является товарным посредником для всех обменов, оно может служить в качестве единицы учета для настоящих и ожидаемых будущих цен. Важно понять, что деньги не могут быть абстрактными единицами учета или прав требования. Они являются таковыми только в той мере, в какой служат в качестве средства обмена. Параграф 5. Денежная единица. Теперь, когда мы поняли, как появились деньги и что они порождают, мы можем спросить себя, как используется денежный товар, или, говоря более конкретно, что представляет собой денежный запас или общий объем предложения денег в обществе и как устроен денежный обмен. Прежде всего, отметим, что большинство товаров торгуются на вес. Вес является отличительным признаком материальных товаров, поэтому торговля ведется в таких единицах, как тонны, фунты, унции, граны, граммы и так далее. Золото не является исключением. Золото, подобно другим товарам, будет торговаться в единицах веса. Одним из главных достоинств золота является его однородность. В отличие от многих других товаров, оно не имеет отличий в качестве. Унция чистого золота равна любой другой унции чистого золота во всем мире. Очевидно, что размерность общей единицы, избранная для применения в торговле, для экономиста не имеет значения. В одних странах люди используют метрическую систему и предпочитают считать в граммах. В других, таких как Англия и Америка, в гранах или унциях. Все единицы веса легко переводятся из одной в другую. 1 фунт равен 16 унциям. 1 унция равна 437,5 грана, или 28,35 грамма, и так далее. Предполагая, что в качестве денег выбрано золото, мы считаем несущественным вопрос о размерности золотой единицы, используемой в расчетах. Джонс может продать куртку за 1 унцию золота в Америке или за 28,35 грамма во Франции. Обе цены идентичны. Может показаться, что мы обсуждаем очевидные вещи. Но сколько бедствий можно было бы избежать, если бы люди полностью осознавали эти простые истины? Например, почти все думают о деньгах как о различных абстрактных единицах, каждая из которых характерна для определенной страны. Даже во времена золотого стандарта люди мыслили так же. Даже тогда американскими деньгами были доллары, французскими франки, немецкими марки и так далее. Признавалось, что все национальные валюты привязаны к золоту, но при этом все они рассматривались как суверенные и независимые. Это обстоятельство, кстати, позже облегчило странам отказ от золотого стандарта. Однако все эти наименования были просто названиями единиц веса золота и серебра. Британский фунт стерлингов первоначально обозначал вес фунта серебра. А что такое доллар? Вначале доллар являлся общепринятым названием веса унции серебра, чайканившейся в XVI веке фон Шликом, богемским графом. Граф фон Шлик жил в местности, носившей название «Долина святого Иоахима», или по-немецки «Йоахимсталь», от имени Йоахим и слова «таль», означающего по-немецки «долина». Монеты графа заработали высокую репутацию в силу их единообразия чистоты металла. Их называли «Йоахимсталя» или просто «талеры». От этого слова «талер» и произошло слово «доллар». Таким образом, на свободном рынке различные названия денежных единиц являются просто определениями единиц веса. Когда до 1933 года у нас в США существовал золотой стандарт, люди часто говорили, что цена золота зафиксирована на уровне $20 за унцию золота. Но такой взгляд на наши деньги способствовал опасным заблуждениям. В действительности доллар был определен как название такого количества золота, которое весило примерно 1/20 унции. Именно поэтому все разговоры о курсах обмена валюты одной страны на валюту другой вводили людей в заблуждение. Фунт стерлингов на самом деле не обменивался на 5 долларов. Доллар был определен как 1/20 унция золота, а фунт стерлингов в то время был определен как название для приблизительно 1/4 унции золота. Вот почему фунт стерлингов продавался за 5 долларов. 1/4 унцию золота просто меняли на 5/20 унции золота. Ясно, что такие обмены и такая путаница названий сбивали с толку и вводили в заблуждение. Ниже, в главе о вмешательстве государства в систему денежного обмена, мы покажем, как возник этот сумбур. На абсолютно свободном рынке золото бы обменивалось просто как граммы, граны или унции, и все эти сбивающие с толку названия, все эти доллары, франки и тому подобное были бы излишними. Поэтому в этом разделе мы будем считать, что деньги обмениваются непосредственно в граммах или гранах. Очевидно, что в качестве общепринятой единицы рынок выберет наиболее удобный вес денежного товара. Если бы деньгами была платина, вероятно, она торговалась бы долями унции. Если бы использовалось железо, то счет шел бы на фунты или тонны. Для экономиста масштаб денежной единицы не имеет значения. Параграф 6. Форма денег. Если масштаб и наименование денежной единицы не имеют экономического значения, то этого нельзя сказать о форме денежного металла. С того момента, когда товары из некоего металла становятся деньгами, весь доступный людям запас металла образует мировой запас денег. Не имеет значения, в какой форме находится весь этот металлический фонд. Если деньгами является железо, то деньгами является все железо, независимо от того, существует ли оно в форме брусков или воплощено в деталях сложных механизмов. Например, железные мотыги активно использовались в качестве денег в Азии и Африке. Золото использовалось в качестве денег в виде самородков, золотого песка и даже в виде ювелирных украшений. Не должно вызывать удивление, что золото или другие деньги могут торговаться, пребывая в самых разных формах, поскольку единственной важной характеристикой является их вес. Следует, однако, признать, что одни формы часто более удобны, чем другие. В течение веков для обслуживания мелких повседневных сделок золото и серебро использовались в форме монет, а для крупных сделок — в виде больших брусков. Из остального золота изготавливались ювелирные украшения и другие драгоценности. Любое преобразование металла из одной формы в другую требует затрат времени, усилий и других ресурсов. Выполнение этой работы — такой же бизнес, как и любой другой. Цены на эти услуги будут устанавливаться так же, как обычно. Многие согласны с тем, что изготовление ювелирами украшений из самородного золота законно. Но люди часто отрицают применимость этого принципа к изготовлению монет. Однако на свободном рынке чекан монет представляет собой, по сути дела, такой же бизнес, как и любой другой. Во времена золотого стандарта многие монеты считались в некотором смысле более настоящими деньгами, чем простые, неотчеканенные золотые слитки в форме брусков, болванок или в любой другой форме. Действительно, монеты включали в себя премию по сравнению со слитком, но причина была не в неких мистических свойствах монет. Просто изготовить монеты из слитка стоит дороже, чем переплавить монеты в слиток. Вследствие этой разницы на рынке монеты ценились выше.